Глава 12. Ян Ли. «Здесь не только меч», — тихо проговорил Юншен, откладывая ледяной ручей в сторону и вытягивая из кучи барахла свиток. «Я думал, мои вещи сожгли, как принадлежавшие предателю. Почему они здесь хранились? Какую спасительницу?» Зависший было после моего вопроса Шиди старался не смотреть на Юншена и откровенно менял тему. В целом, бессмертный умел держать лицо, но сейчас его выдавали отчаянно покрасневшие уши и пятна румянца на шее. «Тебе лучше знать, что за демоница была готова поубивать всех на рынке, только бы спасти тебя от смерти», — фыркнула я. «Демоница?» Лун Вайер даже про загадку двух мечей и прочего барахла временно позабыл. «Я бы никогда не опустился до разговора с мерзкими тварями». «Мало ли, а если ты с нею и не общался, а только обменялся физиологическими жидкостями? Моё ехидство, пожалуй, можно намазывать на рисовый шарик, как масло. Для такого много болтовни и не нужно». «Я? С демоницей? Да я и с обычными девуш...» Лунвайер прервал себя и откашлялся. «Вся моя жизнь была посвящена совершенствованию. На Пикан Даншан нет времени для плотских утех». «И поэтому она закончилась на помосте работорговца. Моей безжалостности, наверное, позавидовал бы опытный прокурор. Не представляю, что творится на ваших пиках. Явно что-то не то совершенствуете, если горные мастера продают собратьев в рабство. А единственные, кого это волнует, на секундочку — демоны». Лунвайер чуть было еще раз не взорвался, но Юншен быстро выпалил. «Возможно, это и не демоница, а заклинательница. Или практикующая темная». «Темная», — неуверенно предположил он. «Демоница, муж. Запах, помнишь? Вы, заклинатели, даже пахнете иначе. А у практикующих темный путь хвосты не отрастают». «Ладно, без разницы. Появится, тогда и посмотрим», — подытожила я. «А то пациента вон аж потряхивает от негодования. Того и гляди, опять сорвется. Думаешь, она скоро вернется?» Юншен притянул меч поближе и обнял его обеими руками, как ребенок плюшевого мишку. Шиди тоже не заставил себя долго ждать и подтащил к себе железку, чуть ли не баюкая клинок, словно младенца. «Естественно, ей ведь нужно оценить результат». Я поморщилась, ощутив тяжесть в плечах. «Хватит», — мгновенно отреагировал супруг. «Поговорим позже. Сейчас ты пойдешь и примешь ванну с порошком ци, а потом будешь спать». Он оценил мой глубокий зевок и добавил: «Нет, не пойдешь. Я сам отнесу». «А что делать с горой артефактов? Оставить? А наши травы? Настойки? Тут вон тоже есть травы», — вяло пробормотала я, не удержалась и опять зевнула. «После разберемся. Наша спасенная спит, ребенок тоже. Шиди ляжет рядом и будет отдыхать. Заодно и проследит за сохранностью вещей. Сон у него чуткий». Вероятно, Лунвайер и хотел бы продолжить беседу. Вопросов у него не поубавилось. Думаю, был смущен и недоволен перспективой лежать в одной постели с почти незнакомой женщиной. Но мнение Шиди никого не интересовало. Напоследок я еще раз осмотрела молодую мать и малыша, удостоверившись, что никаких осложнений не предвидится. Мы с супругом намеревались покинуть гостевой павильон, но внезапно услышали хруст гравия на дорожке, ведущей к крыльцу. «Алэй, что ли? Или Шансан?» «Что случилось? Они же были заняты, каждый своим заданием». Мы с Юншеном переглянулись, и муж убрал руки с моей талии. Я буквально спиной почувствовала, что он взялся за меч. Лунвайер привстал на постели и зашарил по ней ладонями, но у ухаря мы клинок отобрали. Незачем роженице под бок железо тащить. «Госпожа, у вас есть для меня работа?» Раздался робкий голосок у порога, и в дверном проеме возникла тонкая девушка, закутанная в розовый шелк цвета персикового двора, хозяйкой которого была Лисянь. «Пуи?» Я так изумилась, что на секунду растеряла все мысли. «Что ты здесь делаешь? И как сюда попала?» Вопрос совсем не праздный, с учетом того, что ворота жасминовых садов заперты, а возле них несет караул хмурый змей, которому отдельно указано не подпускать близко ни одной заразы в розовом платьице. И особенно вот эту конкретную. Ну, не верю я, что он настолько непрофессионален. Обычную служанку не заметить. Да о чем я вообще? Он Пуи и прежде гонял, а та с визгом улепетывала. Шпионка недоделанная. И с некоторых пор боялась нашего змея как огня, хотя все равно пыталась строить ему глазки. А сейчас у нас повышенная секретность и готовность. Мы ведь даже в поместье умудрились просочиться столь незаметно, что никакая любопытная морда не просекла, в чем дело. Незачем кому-то знать, что старшая дочь семьи Тан в очередной раз притащила домой непонятно кого. «Госпожа, моя обязанность — служить вам», — колокольчиком прозвенела девица. «Что я могу для вас сделать?» Я молча смотрела на нее, стараясь собрать расползающийся мир в кучку. Усталость последних дней играла со мной злую шутку. Голова работала с трудом. Но и в такой плачевной ситуации я не могла не заметить абсурдности происходящего. Особенно показательным был весьма красноречивый и полный обожания взгляд, который Пуи бросила на лежащего на кровати мужчину. «Ясно. Легка на помине», — шепнула я мгновенно подобравшемуся Юншену. И улыбнулась гостье ласково-приласково, как голодная крокодилица. «Хочешь услужить мне? Я найду и тебе занятие». Девица охотно впорхнула в павильон, с любопытством поозиралась по сторонам. Затем ее взгляд словно магнитом притянуло к постели, где лежал наш недолеченный воин. И вдруг миловидная мордашка на долю секунды исказилась, а в глазах сверкнул яростный огонек. Она заметила спящую рядом с Шиди женщину. Я зафиксировала ее поведение краем глаза и сразу же перенесла свое внимание, скажем так, на тылы. И не зря. Розовый шелк чуть ниже талии именно в этот момент судорожно колыхнулся. Подол пошел волнами, и в воздушных складках мелькнуло нечто черное и блестящее. Будто заостренная трехгранная пика из вороненого металла чиркнула по полу и исчезла столь же стремительно, как и появилась. Пальцы Юншена обвили мою талию, а потом скользнули вверх и вбок к моей руке и быстро нарисовали на тыльной стороне кисти иероглифы. Я слегка кивнула, не сводя напряженного взгляда с гостьи. Выдохнула, коснулась ладони супруга и спокойно спросила. «Кто ты такая? И что сделала с настоящей служанкой?» В следующую секунду меч небожителя с едва различимым шорохом рассек воздух и замер, коснувшись кончиком горла демоницы.